Глава 22. Оливия попросила миссис Рутнер обеспечить ее необходимой канцелярией. Хорошо, что в доме имелись краски, фартук и даже старенький мольберт. Уединившись в комнате, похожей на заброшенную мастерскую, она спустя столько времени начнет писать. Оливия не знала, почему, но вместо своей спальни ей захотелось остановиться именно в этой комнате. Здесь было достаточно света благодаря западному окну, потому что день близился к концу. Оливия провела рукой по шершавой поверхности бумаги. Оглядываясь вокруг, она не ощущала присутствия времени, словно оно застыло в тот момент, когда эту комнату оставили нетронутой. Закрыв глаза и принюхавшись, она ощутила запах старых вещей и дерева. Это было прекрасно, потому что каждая ветхая вещь имела свою историю, свою маленькую жизнь. Потертости, царапины, вмятины — все это имело свою прелесть. Для нее такие вещицы всегда представляли особенную ценность. Яркий свет солнца накрыл комнату своим одеялом, словно позолота. Повсюду лежали куски дерева, из которых когда-то изготавливали различные поделки. Оливия взяла в руки деревянную игрушку, напоминающую лошадку. Работа была выполнена искусно. Изгибы вырезаны плавно и точно, а на окне стояла незаконченная дикая лисица. Повсюду стояли и предметы женских украшений, например, заколки и гребни. Оливия заметила даже деревянную посуду, которая была окрашена в синем и белом цвете. Это напомнило Оливии гжелевский стиль. Она удивлялась тому, что все эти прекрасные вещи лежали здесь под огромными слоями пыли. Им стоило бы красоваться на витринах магазинов или в доме на виднейших местах. Но Оливии пора приступать к своему делу. Она надела фартук и решила изобразить одну из деревянных игрушек. Первыми ей попались на глаза красочные деревянные часы в виде скворечника. Поставив их на стул перед собой и обмакнув кисть, Оливия коснулась ею бумаги. Ее интересовало, почему Саймон не разобрал эту мастерскую. Возможно, эти работы принадлежат ему. «Так ли мы отличаемся друг от друга?» — повторяла она в уме его слова. «Саймон что, считал, будто она оценивает его поведение несправедливо, в отличие от собственного? Фредди и Шарлотта — два совершенно разных человека. Если же первый делал Саймону больно из-за зависимости, то второй намеренно уязвлял Оливию. И это большая разница. А Фредди некому позаботиться, а о Шарлотте есть. У него нет дома, семьи и денег, а у нее все это в избытке». Работая кистью, Оливия вспомнила детали, как Шарлотта убежала в истерике, и прямая линия на бумаге внезапно искривилась. А вдруг она совершит с собой что-то непоправимое? От страха ее зазнобило. Нет, Шарлотта слишком себя любит, чтобы сделать нечто подобное. У нее не хватит духу на это решиться. Но как бы Оливия не отгоняла эти мысли, они все равно возвращались к ней, заставляя думать о Шарлотте. Вот черт! Ей очень не хотелось, чтобы вина за смерть этой капризной девчонки лежала на ее плечах до самых седых волос. Да, она немного погорячилась, и нужно было проявить осторожность в своих словах. Но если так рассудить, то Шарлотту не особенно волновало состояние Оливии. Она не щадила ее чувства и не церемонилась с ней. И все равно Оливия должна быть выше этого. Если она критиковала немилость Саймона, то ей следует показать ему пример. Оливия начнет с извинений для Шарлотты. Она не верила самой себе, что ей придется извиняться перед этой выскочкой. Оливия напоминала себе, что это делается только для ее же спокойствия и чтобы показать Саймону, как он неправ. Оливия отошла на шаг, окинув взглядом картину. На ее взгляд получилось неплохо. Не хватало только нескольких штрихов. Солнце почти село, и комната заметно потемнела, наполнившись тоской, которая пропитывала все вплоть до стен. Оливия поторопилась покинуть ее, пока ее настроение снова не поникло. А картину можно закончить и завтра. Прибрав за собой рабочее место, она быстренько выскочила за дверь. Бродя по дому в одиночестве, Оливия искала Шарлотту. Она надеялась наткнуться на нее, когда та будет одна. В этом огромном доме было так легко заблудиться. Достаточно свернуть не туда, и готово, ты потерялся. Но Оливия не потерялась. Наоборот, ей казалось, что это все вдруг куда-то исчезли, словно их смыло водой. Дом стал безлюдным. Она предположила, что гости решили поиграть в прятки. Коридоры и комнаты опустели, как после урагана. Сильный ветер бил в окна так, что Оливии стало жутко неприятно и страшно. Она обняла себя руками. Ей стало казаться, что черные тени в углах шуршат, словно перешептываются друг с другом. Каждый шаг Оливии отдавался эхом по дому. Она ускорилась, стараясь не обращать внимания на ужасающие звуки. Ее юбки громко зашумели. Оливия не могла никого найти даже из прислуги. Она побежала вниз по ступенькам лестницы и вдруг вспомнила, что сейчас, должно быть, провожают Лонгстри на улице. Резко повернув за угол, она столкнулась с каким-то мужчиной. «Ой, пожалуйста, простите!» Поворчав, он выгнулся и повернулся к ней лицом. Это оказался Лонгстри. Как ей сегодня везет. «Леди Уотсон!» Оливия нашла его ухмылку неприятной, впрочем, как и всегда. «Куда вы так спешите?» Оливия восстановила дыхание. «Дом точно опустел. Полагаю, все гости собрались внизу, чтобы проводить вас. Мне бы не хотелось пропускать проводы. С моей стороны это было бы невежливо». Барон наигранно рассмеялся. «Значит, все остальное вы сочли вежливым? Когда при каждом случае вы отвергали мое предложение потанцевать, зато с удовольствием принимали его от лорда Ленского. Потом умничали, намеренно опуская меня в глазах других людей и пренебрегали моим обществом». Оливии стало противно. Ей было неохота вести с ним беседу о том, как неучтиво она с ним обошлась. Его претензии были небезосновательны. Да, она все это делала, но только потому, что не хотела, чтобы барон допускал мысль, что Оливия жаждет с ним общения и в конечном итоге замужества. Вообще, это даже благородно, хотя он этого не заслужил, потому что шантажировал Саймона и пытался насильно стать ее мужем. Последнее заглушило в ней чувство вины и неловкости. Оливия бойко подняла голову. «Я лишь желала вам добра, милорд, хотя это больше, чем вы заслуживаете». По его потемневшим глазам, наверное, от злобы, было ясно, что барон ее понял. «А теперь, я думаю, вам пора. Вас все ждут?» Лонгстри мгновенно схватил ее за запястье с такой силой, что Оливия вскрикнула от боли. Она испугалась. «О, нет, ты никуда не отвертишься, пышечка!» Негодяй заломил руки ей за спину. «Если я и уеду сегодня, то только взявши кое-что себе на память!» Оливия закричала. Она звала на помощь, пыталась вырваться. Но кого она звала? Ведь все были на улице, а слуги побоялись бы что-нибудь предпринять. Если кто-то и видел, то просто ушел прочь. Оливией завладел холодный ужас. Барон больно касался губами ее шеи и декольте, лихорадочно задирая юбку одной рукой. Он не упускал возможности ухватить ее за мягкие места. Его колючие усы царапали ее нежную кожу. Оливии было до тошноты мерзко. Она инстинктивно звала на помощь, хотя знала, что никто не придет. Дергала ногами и руками, вырывалась, что было сил. От громких криков ее горло заболело, словно его ободрали когтями. И все попытки были напрасны. Ее некому спасти. Оливию охватило отчаяние, слезы хлынули из глаз, как из ведра. «Хоть в чем-то я обскочу Ленского!» Лонгстри злобно посмеивался, между делом бросая на нее плотоядные взгляды. «Нет, прошу!» От безнадежности взмолилась она. Оливия ощутила, как мерзавец расстегнул застежку брюк. Он прижал ее туловищем к стене, и теперь обе руки скользнули вверх по ногам. Еще несколько минут, и все закончится. Оливия задыхалась под его натиском. Она била его руками, но тот как будто ничего и не чувствовал. Барон был как одержимый, охваченный страстью или ненавистью. Ее рывки были бесполезны. «Только бы все случилось быстро и безболезненно», — молилась она. Внезапно барон оторвался от нее, а Оливия скользнула на пол. Прежде чем осознать, что происходит, она увидела, как некто яростно забивает Лонгстри. Она узнала знакомую фигуру и несказанно обрадовалась своему герою. Саймон бил и бил его кулаком по лицу, держа одной рукой за сюртук. Барон молил о пощаде. Оливия от страха приложила ладонь ко рту. Саймон был очень зол. Его кулаки с мощным замахиванием ударяли по негодяю. Нет, Саймон не зол, он был в бешенстве. Оливии казалось, что еще несколько секунд, и Лонгстри можно будет готовить гроб. Но, к счастью, Саймон остановился. Он отряхнул отбитую руку. «Тебе повезло, что я не вызвал тебя на дуэль и не пристрелил где-нибудь в поле, как собаку». Саймон вытер кровавую руку об его черный сюртук, потом прорычал. «Убирайся отсюда и сделай так, чтобы тебя никто не видел до отъезда. Мне плевать, как ты это сделаешь, исчезни!» Барон стонал и трясся, пытаясь уползти на четвереньках. Саймон тем временем подошел к Оливии и помог ей встать. Сняв свой сюртук, он накинул его ей на плечи, хотя ей не было холодно. «Ты в порядке? Он не ранил тебя?» «Нет, нет, все хорошо. И я в порядке», — всхлипывая, уверяла она. Увидев, как барон прижимает Оливию к стене, Саймон на секунду подумал, что они вместе. Он так перепугался, когда понял, что с ней вытворяет этот подонок. Бедная Оливия отчаянно старалась высвободиться из его цепких лап. Слава богу, он успел прийти ей на помощь. Саймон даже думать не хотел, что бы произошло, приди он на минуту позже. Тошнота подступала к горлу. Барона и след простыл, а Оливию всю трясло. Она была шокирована и напугана. При виде ее у Саймона сжалось сердце. В целях безопасности он решил проводить ее до комнаты. Всю дорогу она старалась мужественно сдерживать слезы. Одна за другой они сами катились по ее щекам. Оливия лишний раз не хныкала и не утирала капли, чтобы Саймон не заметил. Ее дыхание было прерывистым, неровным. Он восхитился ее мужественностью, но вместе с тем ему хотелось, чтобы она выплеснула все эмоции, которые бушевали внутри. Пусть даже если это была бы истерика, зато Саймон знал бы наверняка, что ей станет легче. Дойдя до ее комнаты, они остановились перед дверью. «Спасибо». Голос слегка дрожал, она не поднимала своего лица. «С тобой все хорошо?» Саймон хлопнул бы себя по лицу, если бы был один. «Конечно, с ней не все хорошо, идиот. Ведь ее только что чуть не изнасиловали». Вопрос глупый, но он должен был спросить о ее состоянии. «Да», — ответила она. Ее выдержка оставалась на ниточке, грозила вот-вот сорваться. Саймон аккуратно двумя пальцами поднял ее подбородок. «Оливия, взгляни на меня». Она подняла свои глаза, которые из-за красноты стали изумрудно-зелеными. с тобой точно все хорошо?» — ласково переспросил он. Нижняя губа у нее задрожала. Она расплакалась. «Нет». Вот и прорвалась плотина, за которой пряталась соленая вода. Оливия прильнула к нему, и Саймон обнял ее. Содрогаясь, она много плакала. Он хотел, чтобы это произошло. Хотел, чтобы, когда ее мужество кончилось, он оказался рядом. Саймон не мог оставить ее одну в таком напряжении. Она была как туго натянутая проволока, которая норовила лопнуть в любой момент. И этот момент наступил. Оливия плакала у него на груди. Он будто чувствовал за нее, как вместе с этими слезами уходила вся грязь и негатив. Проплакавшись, она, не отлипая, прошептала: «Спасибо тебе, Саймон, и прости, что так вышло. Я не собиралась использовать тебя как подушку для слез. Тебе, наверное, это неприятно». «Зато твоя подушка сегодня будет спать сухо и спокойно». Оливия слабо улыбнулась на его попытку подбодрить ее этой шуткой. Она даже выразить не могла, как была ему благодарна. Не только за ее спасение, но и в целом за то, что оберегал ее и подбадривал, когда ей было грустно. С самого детства Саймон относился к ней с теплом. С первой их встречи он делал попытки подружиться с ней. Пусть они были неудачными, отчего у Оливии зародилась к нему незаслуженная неприязнь. Саймон всячески защищал ее от грязного шантажа, тогда как она пыталась любым способом участвовать в деле. Теперь все это в прошлом. И сейчас Оливии хотелось лишь одного. Она отпрянула от него и, поднявшись на цыпочки, поцеловала. Ее соленые от слез губы нежно, но уверенно целовали его. И, кажется, Саймон не ожидал этого. Пару секунд не мог ответить на поцелуй, стоял неподвижно. Но когда он очнулся, Саймон ласково обнял ее за талию, прильнув к ней так, будто они не виделись 100 лет. Вот он, мой Саймон. Оливия провела рукой по его волосам, затем ухватилась за плечи. Они были жесткими и сильными настолько, что можно было сравнить их по прочности с камнями. Саймон, не отрываясь от нее, повернул ручку двери. «Нет». Оливия прислонилась своим лбом к его. «Я хочу в твою комнату». Саймон улыбнулся. Идея показалась им очень заманчивой. Взявшись за руки, они пошли в его комнату. В ней горел свет. Они, должно быть, сошли с ума, ведь их мог в любой момент кто-нибудь застукать. Сейчас это было неважно. Оба хотели только одного. Оба обезумели от своей страсти. Когда они вошли, Саймон повернул ключ и вновь оказался во власти Оливии. Он был словно околдован ею. «Саймон!» — издался ее стон. Она откинула голову, и он стал целовать ее шею посреди комнаты. Его сюртук сполз с ее плеч. От наслаждения Оливия закрыла глаза. Она громко выдохнула, когда Саймон аккуратно положил свою ладонь ей на грудь. Невероятно! Оливия почувствовала, как кровь запульсировала где-то внизу, а голова пошла кругом. Она не знала, что будет завтра, и не хотела этого знать. Для Оливии существовало только здесь и сейчас, только Саймон. Остальное подождет. Оливия желала разделить эту ночь с ним и ни с кем больше во всей жизни. И пусть завтра она проснется блудницей, опозоренной, с порушенной репутацией, но ни за что она не станет жалеть о том, что произойдет сегодня. «Оливия, я хочу тебя», — простонал Саймон ей на ухо, и у нее пробежали мурашки. Она улыбнулась. Эта улыбка была похожа на сон. Он мог подумать, что так оно и есть, но если это и правда сон, то пусть он не заканчивается никогда. Саймон нежно целовал ее губы и расстегивал пуговицы платья. Он целовал каждый дюйм ее груди, шеи, и не мог ею насытиться, желая больше и больше. Оливия была мягкой и податливой. Его непокорная Оливия, его маленькая малышка, его любовь. Любовь. Да, он любил ее, всегда любил, и ни за что и никогда не отпустит ее. Закончив с пуговицами, он медленно стянул ее платье, оно рухнуло на пол. На ней оставалась лишь ночная сорочка и чулки. Оливия расстегнула жилет и сдернула его, сгорая от желания. Саймон прильнул к шее, осыпая поцелуями и двигаясь прямо к груди. Оливия громко вздохнула, когда он обхватил губами ее сосок сквозь ткань сорочки, поглаживая вторую грудь рукой. «О, Саймон!» Он поднял голову, посмотрев на нее. Она стояла точно богиня, такая красивая, нежная и горячая. Ее глаза умоляли не останавливаться и продолжать. Саймон приступил ко второму соску. Мозг Оливии отказывался что-либо понимать и соображать. Ее тело словно ожило, как будто каждая его частичка ощущала прикосновение Саймона. Когда она успела потерять голову из-за него? Саймон, опускаясь на колени, скользил поцелуями по животу все ниже и ниже. Оливия замерла, не дыша. Саймон аккуратно поцеловал низ ее живота. Чувствительная Оливия дернула коленом, чуть не ударив им Саймона. «Осторожно, малышка!» Он ласково поднял на нее глаза. «Ты рискуешь остаться без отличного любовника». Оливия усмехнулась и с игривым сомнением сказала. «Так уж и отличного». «Ты права, не отличного. Самого лучшего». Оливия рассмеялась. Он выпрямился во весь рост и поцеловал ее в губы. «Обещаю, ты не забудешь эту ночь. Нашу ночь». Саймон расплел ее волосы, и те рассыпались. Сердце Оливии гулко забилось. Она переживала, что он услышит или почувствует его усиленный стук. Саймон подхватил ее на руки, аккуратно положил на большую кровать. Рядом с Саймоном она чувствовала себя желанной, словно она королева. Она не замечала больше своей полноты, как будто ее никогда и не было. И во все слова, во все его комплименты Оливия верила. Хотя раньше ей говорили, например, Сара и отец, что она красивая и привлекательная. Однако Оливия не воспринимала их слова всерьез. Но когда ей изливал такие слова Саймон, она не просто верила, но и чувствовала себя такой. Он стоял рядом, смотря на нее голодными и в то же время восхищенными глазами. «Что смотришь?» Руки Оливии раскинулись по бокам от головы. «Запоминаю тебя». Его голос был по-мужски низким, и это возбудило ее еще больше. Он разглядел ее с головы до пят, как будто впервые видел женщину. «Ты постоянно в моих мыслях. Ты сводишь меня с ума». Оливия не могла больше терпеть и притянула его за руку так, что тот почти навалился на нее. «Хватит слов. Сделай это. Сделай меня своей». Саймон поцеловал ее со страстью, которую копил все это время, вложив свою ладонь в ее. Она была такой сладкой и сочной, как персик. Саймон лизнул мочку ее уха, лаская другой ладонью упругую грудь. Оливия провела рукой от его ключицы до пояса, принявшись расстегивать пуговицы на брюки. Неожиданно раздался громкий стук в дверь. «Открывай, Саймон! Я знаю, что ты там!» Оба замерли, в растерянности посмотрев друг на друга. Это была Кэтрин. Только она могла на правах матери нагло ломиться к нему в комнату. «Может, немного подождем, и она уйдет?» — шепотом спросила Оливия. Саймон отрицательно покачал головой. Почему-то Оливия была уверена, что эта женщина не успокоится. «Ты плохо знаешь, Кэтрин». Саймон поднялся. «Прячься в гардеробную». Настойчивые стуки продолжались, и складывалось впечатление, что ими можно было запросто продолбить дыру в стене. Оливия не мешкала, встала и, подобрав свое платье, забежала в другую комнату в одной сорочке. Заглядывая в дверную щелочку, она наблюдала, как Саймон наскоро подобрал с пола свою одежду и повесил на стул. Саймон неохотно повернул ключ и открыл дверь, которая резко распахнулась и ударилась о стену. Кэтрин беспардонно вошла и внимательно оглядела комнату. «Долго же ты открываешь дверь родной матери? У тебя тут кто-то есть?» С подозрением она еще раз осмотрела все вещи в помещении. «Если бы у меня кто-то и был, ты бы не дождалась меня как минимум до утра». Оливию удивило не то, с каким тоном Саймон разговаривал с матерью, а то, с какой скоростью он переменился. от ласкового и нежного до холодного и грубого. Кэтрин растянула неискреннюю улыбку, повернувшись к сыну. «Она в гардеробной или в шкафу?» Ладони Оливии вспотели, а выражение лица Саймона осталось прежним. «Кто?» — спросил он. «Ты знаешь, кто? Можешь не отпираться!» Зрительное противостояние сопровождалось оглушительным молчанием. Кэтрин нарушила его первой. «Ну ладно. Я пришла не для того, чтобы искать эту девчонку в углах твоей спальни, хотя и так понятно, что она здесь. Я пришла, чтобы поговорить». Герцогиня гордо прошла и села на стул. Саймон сложил руки вместе, приготовившись слушать Кэтрин. «Жениться на Шарлотте ты не надумал, верно?» «Верно». От твердости в его голосе Оливия испытала облегчение. Она заметила за собой, как неосознанно ее лицо расплылось в улыбке и тут же одернула себя. «И что с того, Кэтрин?» «Не хочешь советоваться со мной, сын? Ладно. Не хочешь жениться на Уоррен? Хорошо. Но хотя бы сделай так, чтобы твой выбор пал не на Уотсон. Уж с этим-то ты справишься». Саймон невесело усмехнулся. «Кэтрин, я же сказал тебе, что не нуждаюсь в твоих советах и рекомендациях на этот счет. Вопрос закрыт». Кэтрин прищурилась. «Так я и предполагала. Такой же высокомерный, как и твой отец. Ну что ж, в таком случае я умываю руки». Саймон нахмурил лоб, словно почувствовав что-то недоброе в ее словах. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я вижу, что тебя мне не переубедить. А жить с этой...» Угрожающий взгляд Саймона заставил ее сглотнуть ядовитые слова. «Девушкой под одной крышей я не смогу, поэтому я переезжаю в другой дом. Надеюсь, ты постараешься и не поселишь меня в каком-нибудь сарае. Мне нужен хороший и дорого обставленный дом, а не вдовий домик в глуши. Я не собираюсь опускаться и менять свой образ жизни на условиях для бедных». У Саймона отлегло от сердца. Ему даже не пришлось ее выпроваживать. Она сама изволила уйти. И пусть требования у нее, как всегда, завышены, но это даст ему кислород, о котором он так мечтал. А после свадьбы с Оливией он будет счастлив настолько, что даже представить сложно. Саймон уже нарисовал в своем воображении, каким теплом наполнится этот дом. Они с Оливией будут кататься утром верхом, наслаждаться совместными пикниками и другими приятными вещами. А сколько радости их ожидает в будущем, когда Оливия родит детей. Особняк, наконец, оттает, и они смогут насладиться своим счастьем. Вернувшись в реальность, Саймон поймал на себе блаженную улыбку. «Хорошо. Будет тебе дом со всеми удобствами и прислугой, как ты пожелаешь. Что-то еще?» Саймону не терпелось избавиться от нее и заняться Оливией. «Да, есть кое-что еще. Черт возьми, да когда же она наконец покинет эту комнату? Прежде чем я уеду, Я хочу поведать тебе одну историю. Какую историю? Кэтрин подалась вперед. Очень давно один герцог был влюблен в одну леди. Очень красивую леди. Они поженились. Спустя несколько лет в браке эта женщина узнала, что муж изменяет ей с какой-то деревенской простушкой. По итогу она забеременела от герцога. Но он не хотел оставлять ребенка, не желал ему судьбы бастарда и поэтому признался жене в своих изменах. Он уговорил герцогиню носить подушку под платьем несколько месяцев, а под конец срока отправил ее в какую-то глушь, чтобы там она якобы родила. Когда у простушки родился мальчик, герцог забрал его у нее и выдал за собственного сына, его и герцогини. Саймон удивленно изогнул бровь. «Это очень занимательный рассказ, но к чему ты сейчас его изложила?» Кэтрин откинулась на спинку стула. «Потому что в настоящем времени этот мальчик носит титул герцога Лентского». Саймон открыл рот и оторопел. «Это ты», — добавила мать. «Или все-таки не мать?» «То есть ты хочешь сказать, что...» «Ты не мой сын, да». Он остолбенел, стараясь переварить услышанное. А Кэтрин беспечно подняла брови домиком. «Не впадай в драматизм. Ты немного потерял, учитывая, что мы с тобой не поладили. Вернее, ты не сильно старался стать для меня по-настоящему сыном. От тебя было мало толку». У Саймона кулаки сжались, когда он пришел в себя и все еще не верил ей. «Ты все детство была ко мне равнодушна и даже жестока. К чему мне, уже взрослому мужчине, твое внимание? Лучше признайся, что это еще одна из твоих уловок». Лицо Кэтрин приобрело наивность. Очевидно, с мимикой она переигрывала. «Ты считаешь, я способна так жестоко лгать?» Саймон кивнул, после этого Кэтрин вновь заявила. «Я не вру, Саймон. Ты не мой сын, а у меня никогда не было детей. По этой причине я была к тебе...» Осеклась на секунду. «Отстраненный. Каждый раз, глядя на тебя, я видела ту простушку, с которой Сэмюэл спал несколько лет». Кэтрин внимательно смотрела на него с неприязнью. «Ты вызывал у меня только раздражение. Был напоминанием об унижении твоего отца. Не знаю, может... Он нашел в ней что-то, раз эта связь просуществовала так долго». Это было как гром среди ясного неба. Саймон схватился за голову и стал мерить шагами комнату. «Почему же вы с отцом не завели еще детей?» «Тогда не было смысла. Ведь ты уже был первенцем, его единственным и любимым наследником. Да и я не хотела просто так воспитывать еще одного отпрыска. С одним неблагодарным еле управляюсь». Саймон издал смешок, похожий на скрип. «По-твоему, детей заводят только ради наследства?» «А для чего же еще?» — искренне спросила она. «Мальчики для того, чтобы... Все богатство и положение перешли дальше по наследству. А девочки для того, чтобы успешно выдать их замуж и создать крепкие связи. Саймон провел ладонью по лицу, словно пытался смахнуть навалившуюся тяжесть. Он еще не до конца осознал тайны своей семьи. Циничность Кэтрин просто зашкаливала. Теперь некоторые пазлы стали собираться по кусочкам. И правда, она никогда не относилась к нему как к собственному ребенку. Когда бы Саймон не глянул на нее, в ее глазах было лишь отвращение и презрение, в то время как мальчик просто искал любовь и заботу. Искал в ней свою мать. Но сейчас Саймона интересовало только одно. Резко повернувшись к ней, он спросил: «Где сейчас моя настоящая мать?» Герцогиня злорадно улыбнулась. «Ты считаешь, я буду следить за жизнью любовницы своего мужа? За какой-то деревенской шлюхой?» У Саймона заиграли желваки, и Кэтрин тихо вздохнула. «Хорошо, я скажу. Ее звали Фелиция Ривз. Она жила в маленьком городке Кэпсберг на окраине». Сердце Саймона взволнованно подпрыгнуло. «Почему жила? Она переехала?» «Она переехала в графство Херефордшир, а 2 года назад умерла от оспы». Саймон пытался рассмотреть лицо Кэтрин, чтобы отследить в нем ложь. От череды шокирующих новостей Саймон паник. Каково это — потерять мать, которой у тебя никогда не было? Горько. Лишиться шанса найти родного, но незнакомого человека заставило почувствовать какое-то уныние и сожаление. Незнакомые для него чувства смешались в один ком. В голове больно пульсировало. Однако раз Фелиция так легко рассталась с сыном, отдав его герцогу, может, он ей и не был особенно нужен. Саймон смотрел в пол, словно в огромную темную бездну, которая пыталась утянуть его за собой. «Почему она так легко отдала меня?» — сдавленным голосом спросил он. Кэтрин встала. «Она хотела, чтобы ты жил лучшей жизнью, чем была у нее. По крайней мере, так говорил твой отец». Презренно усмехнулась. «Наверное, осознавала, что не потянет тебя. Разумеется, эта нищенка понимала, что с ним у тебя будет все. Обеспеченная жизнь, карьера, множество привилегий. Ведь сын герцога гораздо престижнее, чем сын какой-то гувернантки». Саймон продолжал стоять неподвижно с опущенной головой. «Значит, она была гувернанткой. Тебе от этого легче не станет, но она очень не хотела расставаться с тобой. Наверное, любила, хотя я никак не могу понять, как можно испытывать какие-то теплые чувства к маленькому куску свертка». Кэтрин нахмурилась. «Она умерла 2 года назад!» Саймон взревел. «Какого хрена ты молчала о ней и ничего мне не сказала?» Казалось, герцогиня даже вздрогнула. «Ты молчала все эти годы, держала в неведении. Как ты могла так? И тогда все узнали бы, что ты бастард, сын простой гувернантки, — прервала она. Без сомнения, ты бы стал ее искать. Это не было выгодно ни тебе, ни мне. Не хватало еще, чтобы ты привел ее тогда в наш дом. Кэтрин сверлила его взглядом. Что ж, раз мои попытки успешно женить тебя рухнули, и ты узнал правду о своем происхождении, мне пора. Но почему они перестали видеться? Потому что, дорогой, таковым было мое условие. Растить чужого отпрыска и не потребовать ничего взамен? Фыркнула Кэтрин. Неслыханная глупость. Кэтрин опротивила ему. Он не мог даже смотреть в ее сторону, поэтому опустил взгляд. Саймон не смог удержаться и все-таки спросил. «Когда ты собираешься съезжать?» В гардеробной что-то внезапно лязгнуло. Герцогиня устремила взгляд на дверь, затем с недобрым лукавством посмотрела на Саймона. Как можно скорее после недельного приема. Так что радуйся своей победе. Она пошла к выходу. Саймон вспомнил одну мелочь и снова спросил ее. «Барон Лонгстри уехал?» Кэтрин внимательно взглянула на него. «Кажется, да. Мы все долго стояли и ждали, когда он соизволит выйти. Когда ты ушел за ним в дом, он уехал тихо, не попрощавшись со всеми. Гости были огорчены его неуважительным поступком. Лично мне даже противно на него теперь смотреть». Дверь за ней захлопнулась. Саймон все еще не мог прийти в себя. Он устало вздохнул и с поникшей головой сел на кровать. Ему было тяжело принять то, что у него не осталось родных, а настоящая мать Фелиция умерла. Кэтрин, хоть и не была по-настоящему близка ему, но все равно считалась единственной родной кровью, какой-никакой семьей. Ключевое слово «считалось». А что теперь? У него никого не осталось. Дверь в гардеробной бесшумно отворилась, и Саймон поднял голову. Оливия, единственный луч света, робко выглядывала из-за двери. Сочувственным взглядом она будто пыталась приласкать его, утешить. Саймон протянул к ней руку, и она бросилась к нему с объятиями. Он не любил жалость, особенно когда ее проявляли к нему. Жалость — это чувство, которая делает другого слабее, так он считал. Но почему-то сейчас Саймону не хотелось сопротивляться. Он слишком подавлен для возражений. Ей он позволит пожалеть его. Во всяком случае, сегодня.